Во время избрания Иоанна Павла не знала большинство людей, живущих вне Ватикана, но в его стенах, в его иерархической системе у него давно сложились дружеские отношения, которые длились десятилетиями. Пребывание отца Карла в Риме совпало с папской реформой, которая заложила основы выборной системы. Пий XII, хотя и сам являлся членом так называемой «черной знати», горстки аристократических семей, которые традиционно сохраняли за собой ведущие должности в Ватикане, был глубоко убежден, что находившиеся у власти церковные структуры должны соответствовать ее наднациональному характеру. На лекции, обращенной кардиналом колледжа в декабре 1945 года, он сказал по этому поводу: «Католическая церковь по самой своей сути стоит выше национализма. Когда наступают такие смутные времена, как сейчас, ради собственного блага и во благо всего человечества церковь должна сделать все, что только возможно, чтобы упрочить свою неделимую целостность. Сейчас более чем когда-либо должна она отстаивать свои позиции, а не выше всякого национализма. Именно такой дух должен царить среди незримо ее возглавляющих в священном колледже. Им должны быть пронизаны все действия Святейшего Престола». В следующем году Пий XII назначил 32 новых кардинала, в большинстве своем объявленных после одного заседания. В их состав вошел первый китайский кардинал и несколько прочих за пределами Европы. До того в Италии насчитывалось 23 красные шляпы, в то время как на весь остальной мир приходилось 15. После папских реформ в Италии стало 28 кардиналов, а за пределами страны даже больше — 42. В сентябре 1948 года Пий XII сказал, что произошедшие изменения — одни из самых значительных со времен Римской империи, а 30 лет спустя — почти в том же самом месяце Кароль Войтыла, завершивший обучение в Риме, подтвердил, что Пий был абсолютно прав, ведь впервые за 4,5 века папой стал не итальянец. Разгоревшаяся в этот период в Риме политическая баталия, вероятно, затмила не столь важную по сравнению с ней тему восхождения Иоанна Павла, ставшего вначале епископом, а потом и папой. Это была борьба между христианством и коммунизмом. Окрепшее за годы немецкой оккупации итальянское движение сопротивления стало основой для усиления коммунистической партии Италии, несомненно, самой сильной в Западной Европе. Папа Пий XII, считавший, что в коммунизме существует моральная угроза церкви, позднее он заявит, что католики, которые становятся коммунистами, отлучаются от церкви, увидел в происходивших в 1948 году в Италии выборах первую решающую схватку холодной войны. Он направил все влияние церкви на то, чтобы перевесила чаша весов вновь сформированной христианской демократической партии, и дал инструкции своему уполномоченному госсекретарю Джованни Батиста Монтини, будущему папе Павлу VI, мобилизовать для поддержки все силы клерикальной католической верхушки. Деньги для антикоммунистической кампании поступали от правительства Соединенных Штатов. Машина сработала. Премьер-министром Италии стал католик Алсиде Гаспери. А в том, что битва была решающей, инстинкт не обманул Пия. В результате Италию отстояли, а значит, отстояли страну, которая находилась в самом центре либеральной Западной Европы. В Польше события, конечно же, разворачивались по-другому. За год до этого к власти в Варшаве пришла коммунистическая партия. Многие американцы, британцы и поляки считали, что результаты выборов – подтасованы. Восхождение Кароля Войтылы пришлось на время самой активной борьбы с коммунизмом. Когда весной 1948 года, в преддверии решающих выборов, разгоралась борьба за электорат, Карл Войтыла ушел с головой в книги, приближались экзамены на получение докторской степени. «Поверьте, моя жизнь пролетает мимо», — писал он друзьям. «Я, честно говоря, и не заметил, как пролетели почти полтора года. Учеба, наблюдение, раздумья — все это действует, как шпоры на коня, и заполняет каждый день до отказа». Темой докторской диссертации Карла Войтылы стала загадка святого Иоанна Креста, которая волновала его еще с того времени, когда он находился под влиянием Яна Тирановского. Работа была написана в русле современных традиционных направлений в католическом богословии. Поговаривали, что кардинал Сапега отправил его в университет Ангеликум, а не в наиболее известный и перспективный Григорианский университет Рима, по той причине, что он восхищался более консервативной атмосферой последнего. Руководителем отца Войтылы стал отец Реджинальд Гарригу Лагранж, известный как Реджинальд Несгибаемый, специализацией которого было изучение работ Фомы Аквинского. Аквинский, являвшийся отцом церкви в XIII веке, возможно, более всего запомнился по дебатам на тему о том, сколько ангелов сможет протанцевать на одной булавочной головке. И хотя не существует никаких свидетельств, будто он и вправду развивал подобную тему, однако сам факт, что такая ассоциация при упоминании его имени прочно прижилась, говорит о весьма сложном для понимания характере его богословских рассуждений. Даже упрощенная интерпретация основ томизма, томизм учения Фомы Аквинского, появившаяся в 40-е годы XX века, звучит довольно научно. Рокко Бутиглиони, любивший поспорить политик, который давал письменное заключение относительно философских идей Карла Войтылы, охарактеризовал направление неотомизма, как он его себе представлял, следующим образом. В католическом университете города Лувена, в Бельгии, например, сделана попытка увязать томизм с современными идеями, и в частности с Кантом. Во Франции Маритен и Гилсон дали томизму экзистенциальную направленность, опираясь на имеющие большое значение принципы томизма относительно различия между сущностью и существованием и признания достоверности эйдетической интуиции в интерпретации абстрактного. Реджинальд Несгибаемый не имел ни малейшего отношения к этой опасной революционной чепухе, что бы она ни означала, и, похоже, его юный подопечный тоже. Можно отметить, что Войтыла в своих работах занимает правильную позицию по отношению к любителям интеллектуальных диспутов, которые затеваются в католицизме, пишет Бутиглиони. Он ограничивается ссылками и предложениями, не выходя за рамки собственных исследований. Серьезная работа Карла Войтылы над диссертацией принесла ему высокую оценку «Magna cum laude». Результат очень впечатляющий, но, возможно, не тот, на который он надеялся.